Глава 34. Мне нравилось учить заключенных. Я поднял уровень грамотности примерно на 20%, причем каждый из моих учеников, в свою очередь, начинал учить еще кого-то. А то, что они читали, мне далеко не всегда нравилось. Один парень заявил, что только когда научился читать, стал ловить натуральный кайф от рукоблудия. Я не отлынивал. Я люблю учить. Многих заключенных из тех, кто поумнее, я вызывал на спор, заставлял их доказывать мне, что земля круглая, объяснять, в чем разница между шумом и музыкой, рассказывать, как передаются по наследству физические признаки, как измерить высоту сторожевой вышки, не влезая на нее, и какое несообразие они видят в греческой легенде про мальчишку, который каждый день таскал на плечах теленка и вырос мужчиной, которому ничего не стоило каждый день носить на плечах быка и прочее. Я им показал таблицу, составленную проповедником-фундаменталистом из центра Сципиона, которую он как-то дал торкингтоновским студентам после занятий в павильоне. Я предложил им отыскать в этой таблице примеры фактов, подогнанных под определенную идею. Наверху были написаны имена вождей воюющих наций в период последней петарды, то есть во время Второй мировой войны. Под каждой фамилией шли столбиком дата рождения, сколько лет он прожил, и дата вступления в должность, и сколько лет он эту должность занимал, а в самом низу была помещена сумма всех цифр. Оказалось, что она каждый раз равнялась 3888. Черчилль родился 1874, прожил 70, начало правления 1940, годы правления 4. Гитлер родился 1889, прожил 55, начало правления 1933, годы правления 11. Рузвельт родился 1882, прожил 62, начало правления 1933, годы правления 11. Дуче родился 1883, прожил 61, начало правления 1922, годы правления 22. Сталин родился 1879, прожил 65, начало правления 1924. Годы правления 20. Тойо родился 1884, прожил 60, начало правления 1941, годы правления 3. Как я уже говорил, каждый столбик в сумме дает 3888. Тот, кто составил эту таблицу, отмечает, что половина этого числа равна 1944. Это год окончания войны, а первые буквы имен вождей воюющих армий составляют анаграмму имени Всевышнего Спасителя Вселенной. Примечание: Черчилл, Хитлер, Рузвельт, Иль Дуче, Сталин, Тойо, соответственно, C-H-R-D-S-T, Christ, Христос, конец примечания. Самые неспособные, точно так же, как и дурачки в Таркингтоне, использовали меня как ходячую книгу рекордов Гиннесса. Они меня спрашивали, кто самый старый человек в мире, кто самый богатый, у какой женщины было больше всего детей и так далее. Ко времени побега, я думаю, 98% заключенных в афинской тюрьме знали, что самый преклонный возраст, подтвержденный документами, составлял около 121 года, и что этот непревзойденный долгожитель был японец, как и наш начальник и охранники. На самом деле, до 121 года он не добрал 128 дней. Его рекорд служил в Афинах неистощимым источником самых разнообразных шуток. Многие сидели пожизненно, а кое-кто отсиживал 2 или 3 пожизненных срока, отчасти поглощавших друг друга или следовавших впритык один за другим. Они знали, что самым богатым человеком в мире был тоже японец, а примерно за столетие до того, как на противоположных берегах озера были основаны колледж и тюрьма, в далекой России женщина родила младшенького из своих 69 детей. Эта русская женщина, обставившая весь мир по количеству младенцев, родила 16 пар двойняшек, 7 раз разродилась тройней, 4 раза родила 4 близнецов, и все они остались в живых, чего не скажешь о членах отряда донора. Из всего тюремного персонала только Хироси Мацумото окончил колледж. С остальными он не общался, он и обедал один в свободные дни, и гулял один, и рыбачил один, и под парусом ходил в одиночку. Он не пользовался возможностью посещать японские клубы в Рочестере и Буффало или роскошные санатории, которые устроили на Манхэттене для японской оккупационной армии в штатском. Он сделал громадные деньги для своей корпорации и в Луисвилле, и в Афинах, и так блестяще использовал понимание психологии американских дельцов, что я не сомневаюсь, если бы он выразил желание, то занял бы высокий пост в Министерстве внутренних дел. Благодаря работе в Афинах он узнал о чернокожих американцах больше, чем любой другой японец, и на тех предприятиях, которые все скупала и скупала его корпорация, успех зависел от труда чернокожих рабочих или, по меньшей мере, от хороших отношений с местными чернокожими. Благодаря той же афинской тюрьме он знал больше любого другого японца о самой развитой индустрии в нашей стране, поставках и распространении химических препаратов, которые, будучи так или иначе введены в кровь, позволяли тем, кому это было по карману, чувствовать себя стоящими людьми, которым улыбается удача. Из этих химических препаратов только один был, как вы догадываетесь, разрешен закону, и благодаря ему было создано состояние, принадлежавшее одному семейству, которое подарило Таркингтону и форму для оркестрантов джаз-банда, и водонапорную башню на Мушкет-горе, и хорошие должности в деловом мире, и уж не знаю, что еще. Этим эликсиром жизни был алкоголь. За те 8 лет, что мы прожили с ним бок о бок в покинутом городке на берегу озера, Хироси ни разу не обмолвился ни словом о том, что ему хочется домой на родину. Вряд ли можно принять за тонкий намек то, что он однажды мне сказал: «Развалины шлюзов в верховьях озера, где громоздились в живописном беспорядке колоссальные бревна и громадные валуны, могли бы быть творением великого японского садовника». В японской оккупационной армии он был офицером высокого ранга, бригадным генералом в штатском, не меньше, а может быть и генерал-майором, но он мне напоминал некоторых старых служак, старших сержантов, которых я знал во Вьетнаме. Они крыли почем зря и армию, и войну, и вьетнамцев, но потом я уезжал на год-другой, а когда возвращался, они оказывались на месте, по-прежнему ругая все и вся, на чем свет стоит. Их оттуда можно было только вынести ногами вперед или выбить превосходящими силами противника. Как же они ненавидели свой родной дом, они боялись родного дома больше, чем врага. Хироси Мацумото прозвал нашу долину преисподней или дырой в заднице вселенной, но он не желал с ней расставаться, пока его отсюда не вышибли. Мне иногда приходит в голову, что долина Махига, возможно, была единственным его домом после бомбежки Хиросимы. Теперь он на пенсии, живет в родном городе, восстановленном из руин. Обе ноги ему ампутировали после побега заключенных, он обморозил их в лесу. Вполне возможно, что он сейчас думает о том же, о чем думал я не раз и не два. Какой это город, и что это за люди, и что я тут делаю? Я видел его в последний раз ночью, когда заключенные сбежали из тюрьмы. Мы проснулись от грохота, это люди с Ямайки брали штурмом тюрьму. Мы оба выскочили на улицу прямо в ночном белье и босиком, хотя мороз был не меньше 10 градусов по Цельсию. Главная улица вымершего городка называлась Клинтон-стрит, и также называлась главная улица в Сципионе. Можете себе представить, при такой географической близости два сообщества людей были настолько разобщены социально и экономически, что из всего богатства названий для улиц не могли выбрать ничего, кроме Клинтон-стрит. Начальник попытался связаться с тюрьмой по радиотелефону, никто не отвечал. Его домашняя прислуга, 3 человека, глядела на нас из окон верхнего этажа. Это были заключенные старше 70 лет, отбывающие пожизненное заключение без надежды на амнистию, давным-давно позабытые миром и до зубов нашпигованные таразином. Моя теща вышла на крыльцо, она крикнула мне: «Скажи им про ту рыбу, скажи им про рыбу, которую я поймала». Начальник сказал мне, что в тюрьме, как видно, взорвался котел бойлерный, а может и крематорий. Я понял, что в ход пошло армейское вооружение, но ему-то откуда было знать. Он даже не слышал, как взорвалась атомная бомба, он только почувствовал, как пронесся горячий ветер. И тут свет на нашем берегу озера разом вырубился. А потом мы услышали, как из погруженного во тьму тюремного здания несутся звуки звездно-полосатого флага. Примечание: гимн Соединенных Штатов Америки, конец примечания. Мы с начальником не могли даже в страшном сне или под ЛСД вообразить, что там происходит. Нам потом вменили в вину, что мы не подняли по тревоге весь Сципион. А между прочим, город Сципион, услышав взрыв и звуки звездно-полосатого флага и прочий шум, долетевший до него через скованное льдом озеро, мог бы и сам о себе позаботиться. Как бы не так. Те, кто остался в живых, рассказывали мне после, что они просто нырнули поглубже под одеяло и снова заснули. Совершенно естественная человеческая реакция, верно? Как я уже рассказывал, на том берегу происходил форменный штурм тюрьмы гражданами Ямайки, переодетыми в форму Национальной гвардии, которые размахивали американскими флагами. Из рупоров, пристроенных на бронетранспортере, гремел национальный гимн, а ведь большинство из них даже не были американскими гражданами. Скажите, какой деревенский парень из японской глубинки, которого послали служить шестимесячный срок на Черном континенте, может настолько потерять разум, чтобы начать палить в натуральных туземцев в полной боевой выкладке, которые размахивают своими знаменами и играют свою раздирающую уши адскую музыку? Такого парня не нашлось, во всяком случае, в ту ночь. Если бы японцы открыли огонь, они поплатились бы за это жизнью, как защитники Аламу. А чего ради? Ради фирмы Sony? Хироси Мацумото набросил на себя, что под руку попалось. Он въехал на холм на своем джипе Изуцу. Ямайские авантюристы его обстреляли. Он выскочил из своего Исузу. Он бросился бежать в национальный лесной заповедник. Он заблудился в кромешной тьме. На нем были сандалеты на босу ногу. Только через 2 дня он выбрался из леса, где днем было почти так же темно, как ночью. Да, и его обмороженные ноги пожирала гангрена. Я-то остался на берегу озера. Я велел Милдред и Маргарет ложиться спать. Я слышал беглый огонь. Должно быть, это ямайцы обстреливали Исудзу. Это был их прощальный привет. После этого наступила тишина. У меня в голове сложился такой сценарий. Попытка побега предотвращена, возможно, ценой нескольких жизней. В самом начале взорвалась начиненная рубленными гвоздями или игральными картами, или чем угодно бомба, которую изготовили заключенные. Бомбы и спиртное они могли делать из любого подручного материала и, как правило, в туалете. Я сделал неверное заключение. Раз тихо, значит, все в порядке. Я смертельно боялся, что перестрелка разгорится. По моим понятиям, это значило бы, что парни из японских деревушек вдруг увлеклись возможностью убивать из винтовок, и что это им, не нюхавшим пороху, показалось очень просто и весело. Я представил себе, что заключенные, снующие по камерам, превратились в движущиеся мишени в тире. Теперь, когда воцарилась тишина, я вообразил, что порядок восстановлен, и японец, владеющий английским, сообщает в отделение полиции в Сципионе и в полицию штата и шерифу округа, что мятеж подавлен и, возможно, просит прислать врачей и машины скорой помощи. А на самом деле японцев так быстро ошеломили и одолели, что пока они приходили в себя и прежде чем они могли хоть с кем-то связаться, телефонные провода были уже перерезаны, а радиопередатчики расплющены в лепешку. В эту ночь на небе стояла полная луна, но лучи ее не достигали земли под пологом национального лесного заповедника. Японцам не причинили вреда. Ямайцы обезоружили их, велели им бежать по залитой лунным светом дороге к верховьям озера. Они им велели бежать и не останавливаться до самого Токио. Почти никто из них Токио и в глаза не видал. И они не прибежали толпой к шлюзам, вопя благим матом и пытаясь остановить мчащиеся мимо машины. Они там затаились. Если Соединенные Штаты против них, то кто с ними? У меня оружия не было. Я подумал, что несколько заключенных вырвались на волю, и их до сих пор не поймали, и если они забредут в вымерший городок и узнают меня, ничего плохого они мне не сделают. Я им дам все, что они захотят: еду, деньги, бинты, одежду, Мерседес. Но что бы я им ни отдал, подумал я, их условно-опознавательная окраска не даст им сбежать из этой долины, из этого лилейно-белого мешка. Здесь ведь все до одного местные жители с большой буквы белые. Я пошел к своей лодке, которую на зиму вытащил и перевернул вверх килем. Я оседлал ее скользкий блестящий хребет, направленный в сторону старого причала для барж в Сципионе. Там, в Сципионе, все еще горели огни, и это подбодрило меня, вселило уверенность в своей правоте. Там незаметно было никакой паники, несмотря на шум, доносившийся из тюрьмы. В некоторых домах свет погас, ни одно окно не загорелось снова. Я заметил только одну движущуюся машину. Она ползла потихоньку по Клинтон-стрит. Она остановилась и выключила фары на стоянке позади кафе «Черный кот». Красный огонек на верхушке водонапорной башни на Мушкет-горе мигал, как ни в чем не бывало. Ритмичное подмигивание стало для меня своего рода мантрой, и я все глубже и глубже погружался в медитацию, лишенную мыслей, словно плыл с аквалангом в тепловатом питательном бульоне. Этот огонек то гас, то вспыхивал. Раз-два, раз-два. Долго ли он приводил меня в экстаз из своего далекого-далека? 3 минуты, 10 минут, трудно сказать. Я мгновенно вернулся к ясному пониманию действительности, заметив странные изменения на льду к северу от меня. Лед как будто зашевелился, но совершенно бесшумно. А потом я понял, что у меня на глазах сотни людей осуществляют план, который я не раз разрабатывал и осуществлял во Вьетнаме, внезапную атаку. Тишину нарушил мой голос. С моих губ сорвалось имя, прежде чем я прикусил язык. Какое имя? Мюриэль.